Он прошел по заросшей тропинке, осторожно поднялся на старое крыльцо и постучал в дверь. Души его наполнили дурные предчувствия, так как место выглядело настолько заброшенным, что казалось нежилым. Но он услышал старческий голос, старческий женский голос, предложивший ему войти и рассказать о своем деле. Он открыл дверь, и в нос ему ударил тошнотворный, зловонный запах. В комнате царил мрак. Ставни закрыты, никакого освещения не было. Только благодаря приоткрытой двери ему удалось различить фигуру старой женщины, сгорбившейся в кресле-качалке. Ее седые волосы чуть ли не светились в темноте комнаты. «Сядь, незнакомец!» — сказала она. «Миссис Бишоп?» — спросил он. Она кивнула, и он, с несколько излишней горячностью, начал свой рассказ о том, что ищет потомков старых индейских родов. Ему сказали, что она, возможно, та, кто ему нужен. «Вы не ошиблись, сэр. В моих жилах течет кровь нараганцетов, а до этого вампанаугов, которые были больше, чем индейцы». Она засмеялась старушечьим смехом. «Ты похож на Биллингтона, похож!» «Говорят, что да», — сухо сказал он. «Я из рода Биллингтонов». «Родня Биллингтона ходит, ищет, выведывает про индейскую кровь. Значит, вы ищете Квамиса?» «Квамиса», — вырвалось у Дёрта. Он сразу сообразил, что каким-то образом судьба Биллингтона и его слуги Квамиса известны миссис Бишоп. «Да, незнакомец, ты вздрагиваешь и вскакиваешь, но тебе незачем искать Квамиса. Он не возвращался и не вернется никогда. Он ушел отсюда и никогда не захочет сюда вернуться». «Что вы знаете о Билли и Биллингтоне?» — спросил он резко. «Спрашивай, спрашивай. Я ничего не знаю, кроме того, что у нас передается из поколения в поколение. Или я знал больше, чем простой смертный». Она вновь рассмеялась ворчливым старческим смехом. «Он знал больше, чем положено человеку. Магию и старое письмо. Мудрым человеком был Илия Биллингтон. У вас хорошая кровь, способности к некоторым вещам. Кстати, ты не бывал еще у вдовы старого Джайлза? У нее есть портрет. Потому-то я и узнал о тебе. Но тебе не сделать того, что делал Илия, и помни. Не трожь камень и держи дверь запертой, чтобы те снаружи не вошли». По мере того, как старуха говорила, странное чувство опасности начало заползать в душу Амброза Дёрта. Дело, за которое он взялся с таким энтузиазмом, выйдя из царства выцветших книг и газет в земной, реальный мир, если эту старую деревушку позволительно считать таковой, начало обретать черты не только зловещей, но и безымянной беды. В старой ведьме, окутанной темнотой, которая успешно скрывала ее черты от Дёрта, но позволяла ей увидеть его и, подобно двум старикам в деревне, обнаружить его сходство с Илией Биллингтоном. Ему стало мерещиться нечто демоническое, и ее старческий смех был почти непристоен. Тонкий звук, подобный тем, что издают летучие мыши. Ее слова, выговариваемые так небрежно, казались Дёрту, который вообще-то не был мнительным, наполненными странным и ужасным смыслом, и он не мог отрешиться от новых пугающих ощущений, хотя по натуре не был легковерным. Слушая ее, он говорил себе, мол, где же еще бытовать столь странным концепциям и суевериям, как не в такой глуши, как Массачусетские холмы. Однако дело было явно не в суеверии. От миссис Бишоп исходила убежденность в скрытом знании и вдобавок очень беспокоившее его чувство тайного, чуть ли не презрительного превосходства. В чем они подозревали моего прапрадеда? Вы не знаете. Колдовство? Потворство дьяволу? Она опять захихикала. Хуже. Что-то такое, чего никто не может объяснить. Но это не трогало Илью, когда бродила по холмам и вопила, и устраивала всю эту адскую музыку. Илья звал его, и оно приходило. Илья отсылал его, и оно уходило. Оно ушло туда, где живет, таится, выжидает своего часа уже 100 лет, чтобы открылась дверь, и оно могло выйти и опять гулять среди холмов. Туманные объяснения старухи звучали знакомо. Дюард знал кое-что о колдовстве и демонах, и все же в ее словах было что-то далекое даже от этого. Миссис Бишоп, вы когда-нибудь слышали о Мисквамакусе? Он был великий мудрец из племени вампанаугов. Я слышала о нем от дедушки. И этот мудрец, мисс Бишоп, о, можете не расспрашивать. Он знал. Биллингтоны были и в его время, вы прекрасно знаете. Мне незачем вам рассказывать, я старая женщина. Скоро уже меня не будет на земле. Мне не страшно говорить, но вы все найдете в книгах. В каких книгах? В книгах вашего прапрадедушки. Вы все найдете там. Если вы умеете их читать, они скажут вам, как это отвечало с холма и как оно вышло из воздуха, как бы прилетело со звезд. Но у вас не получится, как у него. А если получится, помилует ли вас тот, чье имя нельзя называть? Он ждет снаружи и полон сил, как будто его послали обратно только вчера. Для этих вещей нет такого понятия, как время, и такого, как пространство, тоже нет. Я бедная женщина, я старая женщина, я недолго пробуду на земле, но я вам говорю, я вижу их тени вокруг вас, где вы сидите. Они порхают и парят вокруг и ждут. Не вздумайте выходить и кричать среди холмов. Дюарт слушал с возрастающим беспокойством. У него по спине поползли мурашки. Сама старуха, обстановка, звук ее голоса – все было жутким. Несмотря на то, что он находился в стенах этого старого дома, Дёрд почувствовал давящее и зловещее вторжение тьмы и нависающие над ним ужасные тайны холмов, увенчанных камнями. У него появилась жуткая и непонятная уверенность в том, что нечто смотрит на него, как если бы старики из Данвича следовали за ним вместе с огромной, молчаливой компанией за их спинами, подслушивая разговор. Вдруг комната показалась ему наполненной живыми существами, и в мгновение, когда Дюарт попал в ловушку своего воображения, голос старухи вновь сменился ужасным, старческим хихиканьем. Он резко встал. Чувство отвращения, которую он испытывал, видимо, передалось старой корге. Ее хихиканье сразу оборвалось, а голос зазвучал подобострастно и жалобно. «Не делайте мне вреда, хозяин! Я старая женщина, и мне недолго осталось жить на этой земле!» Столь явное свидетельство того, что его боятся, странно позабавило и одновременно встревожило Дюарта. Он не привык к раболепию, и это подобострастное отношение несло в себе что-то тошнотворно пугающее, чуждое его натуре. Он знал, что причиной тому не страх перед ним, а легенда о старом Илии, и это было вдвойне отвратительно. «Где я могу найти миссис Джайлз?» — коротко спросил он. «На другом конце Данвича. Она живет одна с сыном. Говорят, что он немножко тронутый». Не успел он ступить на крыльцо, как опять услышал за спиной мерзкое хихиканье миссис Биш. Преодолевая отвращение, он остановился и прислушался. Хихиканье постепенно уступило место бормотанию, но, к величайшему удивлению Дюарта, старая корга говорила не на английском, а на каком-то гортанном языке, звучащем безмерно пугающе в заросшей долине среди холмов. Он слушал, несколько оробев, но с возрастающим любопытством, стараясь запомнить то, что бормотала старуха. Он примерно определил, что эти звуки являются сочетанием хрюкающих слогов и придыхательных согласных. Это было ни на что не похоже. Он даже попытался записать их на обратной стороне конверта, извлеченного из кармана, но, перечитав написанное, он осознал, что перевести эту галиматью невозможно. «Нгей, нге, га, шогат, я, нарлато, нарлато теп, йоксатот, нья, нья». Бормотание продолжалось еще некоторое время, но он бросил записывать, так как это было простое повторение и перестановка примитивных слогов. Смотря на свои записи, Дюарт был совершенно сбит с толку. Женщина явно была почти неграмотной, суеверной и доверчивой, но эти странные образчики фонетики предполагали знание какого-то иностранного языка и, исходя из опыта своей учебы в колледже, Дюарт был почти уверен, что они имели не индейское происхождение. Он с некоторым сожалением подумал о том, что вместо того, чтобы больше узнать о своем предке, он, похоже, все глубже погружался в водоворот тайны или, вернее, тайн. Отрывочные речи миссис Бишоп задавали новые загадки, которые казались никак не связанными с другими вещами, за исключением туманного намека на Элию Биллингтона или, по крайней мере, на само имя Биллингтон, как если бы это был химический катализатор, заставляющий выпадать в осадок ливень воспоминаний, значения и смысл которых нельзя было уловить из-за отсутствия общей конструкции. Он аккуратно сложил конверт, чтобы не помять свои записи, сунул его опять в карман. Теперь, когда в доме наступила тишина, сравнимая с утихшим ветром в кронах деревьев, росших у дома, он направился к машине и поехал обратно по дороге, по которой приехал, через деревню, где темные, молчаливые фигуры скрытно и пристально наблюдали за ним из окон и дверных проемов, туда, где, как он полагал, находился дом миссис Джайлз. На другом конце Данвича, как туманно выразилась миссис Бишоп, стояли три дома, подходящих под это определение. Он попытал счастье в среднем, но на стук никто не ответил. Тогда он отправился к последнему из трех в длинном ряду, соответствовавшим 3 кварталам Архама. Его приближение не прошло незамеченным. Едва он повернул к 3-му дому, как большая сгорбленная мужская фигура выскочила из кустов, росших вдоль дороги, и побежала к дому, громко крича: «Ма! Ма! Он идет!» Дверь открылась и поглотила его. Дёрг, размышляя о растущих свидетельствах упадка и вырождения в этой богом забытой деревушке, решительно последовал за ним. Крыльца не было. Дверь находилась точно в середине унылой, некрашенной стены. Дом выглядел хуже сарая, почти отталкивающий своей нищетой и убогостью. Дёрг постучал. Дверь открылась, и он увидел женщину. «Миссис Джайлз?» Он приподнял шляпу. Она побледнела. Он почувствовал ее резкую досаду, но решил не отступать. Любопытство было сильнее. «Я не хотел напугать вас», — продолжал он. «Правда, я не мог не заметить, что мое появление пугает жителей Данвича. Миссис Бишоп она тоже напугала. Но она оказалась настолько любезной, что сказала мне, кого я ей напоминаю. Моего прапрадеда. Она сказала также, что у вас есть портрет, который я могу посмотреть». Миссис Джайлс отступила назад, ее длинное узкое лицо было уже не таким мертвенно-бледным. Уголком глаза Дёрг заметил, что рука, которую она держала под своим фартуком, сжимала крошечную фигурку. Он видел ее только одно мгновение, когда сквозняк приподнял фартук, но и этого было достаточно, чтобы узнать в ней что-то родственное колдовским амулетам, найденным в германском Шварцвальде, в некоторых частях Венгрии и на Балканах. Амулет, охраняющий от духов. «Не вздумай впускать его, ма!» «Мой сын не привык к чужим людям», — сказала миссис Джайлз. «Если вы немножко посидите, я достану картину. Она была нарисована много лет назад и перешла ко мне от моего отца». Дёрг поблагодарил и сел. Она исчезла в другой комнате, где, как он слышал, она пыталась успокоить своего сына, чей испуг был еще одним подтверждением общего отношения к нему в Данвиче. Но, возможно, так относились вообще ко всем чужакам, забредавшим в давно всеми брошенную и забытую страну холмов. Миссис Джайлс вернулась и сунула рисунок ему в руки. Он был грубым, но выразительным. Даже Дёрг был поражен, ведь учитывая, что художник, выполнивший портрет более века назад, не был профессионалом, чувствовалось явное сходство между Дёргом и его прапрадедом. На грубом графическом наброске узнавалась та же квадратная челюсть, те же внимательные глаза, тот же римский нос, хотя у носа Илии Биллингтона на левой стороне была бородавка, а его брови были более кустистыми. Но ведь он, подумал зачарованный Дёрг, был намного старше. «Вы могли бы быть его сыном», — сказала миссис Джайлз. «У нас дома нет его изображений», — объяснил Дёрг. «Мне очень хотелось увидеть, какой он. Можете взять, если хотите». Первым прорывом Дёрга было принять этот дар. Но он сознавал, что как мало он не значил для нее, портрет имел сам по себе ценность тем впечатлением, которое производил на других. Держать его у себя Дёргу было незачем. Он покачал головой, не отрывая взгляда от рисунка, впитывая в себя каждую черточку внешности своего прапрадеда. Затем вернул ей и серьезным видом поблагодарил. Осторожно, явно колеблясь, Мальчик-переросток прокрался в комнату и теперь стоял на пороге, готовый сразу сбежать при малейшем проявлении неприязни со стороны Дюарта. Дюарт скользнул по нему взглядом и увидел, что это был не мальчик, а мужчина лет 30. Его нечесанные волосы обрамляли безумное лицо. Глаза испуганно и зачарованно смотрели на Дюарта. Миссис Джайлз тихо стояла, ожидая, что он будет делать дальше. Она явно хотела, чтобы он ушел. Он сразу встал. При этом движении сын хозяйки убежал внутрь дома. Поблагодарил ее вновь и вышел, отметив про себя, что все время, пока он был в помещении, женщина так и не выпустила из рук амулета, защищающего от злых чар, или какую другую вещь, которую она сжимала под фартуком с такой решительностью. Теперь ему ничего не оставалось, как оставить Данвичскую округу. Он делал это без сожаления, несмотря на разочарования, которые его постигли. Хотя портрет его предка, нарисованный с натуры, был по крайней мере частичной компенсацией за потраченное время и усилия. И все же его вылазка в эти места поселила в нем необъяснимое чувство беспокойства в сочетании с каким-то физическим отвращением, которое, видимо, коренилось не только в противном привкусе, оставшемся от бросающегося в глаза запустения и вырождения региона. Он не мог себе этого объяснить. Сами по себе жители Данвича были отталкивающими. Это была явно какая-то особая раса, со всеми признаками врожденных уродств и физиологических аномалий. Взять хотя бы поразительно плоские уши, так тесно прижатые к голове, выступающие и расширяющиеся к низу, как у летучих мышей, бесцветные, выпученные глаза, почти рыбьи, широкие, дряблые рты, напоминающие лягушачьи. Но не только люди и местность производили на него тягостное впечатление. Было еще что-то. Нечто присущее самой атмосфере этих мест, невероятно древнее и зловещее, предполагающее кошмарные, богопротивные и невероятные вещи. Страх и ужас, смешанные с отвращением, казалось, стали осязаемыми, олицетворялись в скрытой от глаз долине. Похоть, жестокость и отчаяние превратились в неотъемлемую часть существования. Насилие, злоба, извращение стали образом жизни. И над всем этим царило проклятие безумия, поражавшего всех без исключения, безумие окружающей среды, которое было тем более пугающим, что с самого момента рождения подавляло человеческую волю. Отвращение Дюарта имело и другую причину. Он был неприятно поражен явным страхом жителей Данвича перед его персоной. Как ни пытался он убедить себя, что это был их обычный страх перед всеми пришельцами, он знал. Они боялись его, потому что он был похож на Илью Биллингтона. И потом, это непонятное предположение того старого бездельника, Сета, который крикнул своего товарища Лютеру, что он пришел. С такой очевидной серьезностью, что было ясно, оба действительно верили, Илья Биллингтон может вернуться и вернется в места, которые он покинул, чтобы умереть естественной смертью в Англии более века назад.